Сталин, прочитав донесение, сказал Поскребышеву, чтобы освобожденным близким Эрнста Тельмана были созданы соответствующие условия и оказана необходимая помощь. Может быть, что-то у вождя запоздало шевельнулось, а, впрочем, сколько таких дел возникало в конце войны. Вот Серов, один из заместителей Берии, сообщает, что на участке фронта, где действовала 1-я польская пехотная дивизия, освобожден из немецкого концлагеря в Ораниенбурге бывший премьер-министр Испанской республики Франсиско Ларго Кабальеро. Он в крайне истощенном состоянии просит сообщить семье, что жив. Или еще сообщение Круглова, что румынский король Михай оказал содействие в побеге из плена своему родственнику майору Гогенцоллерну и сыну немецкого промышленника Круппа, обер-лейтенанту фон Болин und Гольбах. Разве он может уследить или среагировать на весь этот калейдоскоп имен, фамилий бывших и настоящих, сановных и простых? Пусть занимаются этими делами Берия и Молотов. От него зависело нечто более важное — политическое завершение войны. Одержав военную победу, он не имеет права упустить ее на политической арене. Его больше занимали сегодняшние дела. Хотя, несмотря на навалившуюся после войны усталость, Сталин еще не остыл от пережитого, не пришел полностью в себя от победного триумфа. С овального балкона особняка он видел, что везде, на берегу озера, у входа в небольшой парк его резиденции, на тихой улочке, откуда выселили жителей, стояли часовые. Он считал, что война окончательно сделала его военным. До конца своих дней он не расстанется с маршальским мундиром. Кстати, Хрулев с членами Политбюро привел ему однажды 3 молодцов в форме, наполовину состоявшей из золотых галунов, золотых лампасов, золотого шитья везде, где можно было только придумать, что это. Непонимающе посмотрел на вошедших Сталин. «Это 3 варианта предлагаемой формы генералиссимуса Советского Союза», ответил Хрулев, начальник главного управления тыла Красной Армии. Сталин еще раз зло посмотрел на золоченую бутафорию и с бранью выгнал из кабинета всю компанию. На кого он будет похож в этой форме? На швейцара из дорогого ресторана или клоуна-недоумки? Правда, Сталин не забыл, что его указание о подготовке эскиза ордена Победа Хрулев исполнил быстро. В 1-м варианте, который Верховный рассмотрел 25 октября 1943 года, в центре ордена были силуэты Ленина и Сталина. Верховному не понравилось избитое в 1000 вариантов изображение 2 вождей, где его Сталина профиль можно узнать лишь по характерному кавказскому носу и усам. Готовящийся к триумфу будущий генералиссимус предложил в центре ордена разместить кремлевскую стену со Спасской башней, дать голубой фон. Орден сделать из платины, бриллиантов не жалеть. Сталин еще до учреждения высшего полководческого ордена решил, что его удостоятся лишь единицы. 5 ноября Сталин утвердил эскиз ордена, а 8-го был принят указ Президиума Верховного Совета СССР об его учреждении. Сталин вздохнул, даже орден без него изготовить не могли. Вернувшись из прошлого, далекого и близкого, Сталин вновь обратился к заботам сегодняшним. Слушая переводы речей своих партнеров по переговорам, он по привычке что-нибудь чертил, рисовал на листе бумаги. Обычно перед ним лежали несколько цветных карандашей, ручка. Иногда он десятки раз механически писал какое-либо слово, сосредоточиваясь между тем на его скрытом и подлинном смысле. Репарации, контрибуция, части, доли репараций. Иногда же, как это заметил барон Бивербрук во время переговоров в Москве в начале войны, Сталин рисовал бесчисленное множество волков на бумаге и раскрашивал фон красным карандашом. Пока переводчик заканчивал перевод, он добавлял к стае еще волка, растворявшегося в кровавых сумерках жестокого времени. Сталин понимал, что разгром фашизма превращает СССР в сверхдержаву, а его вождя этого государства в одного из самых великих, но он в душе, наверное, думал, самого великого лидера в современности. Его западные партнеры — временщики, дети демократии. Рузвельт был крупный политик, но и он, закончив свой срок, ушел бы из Белого дома, если бы остался жив. Вот Черчилль приехал на конференцию в полной уверенности, что его партия победит на выборах. вспомнил, как во время встречи с Труманом 17 июля тот, отвечая на вопрос Сталина, виделся ли президент с Черчиллем, сказал: «Да, виделся вчера утром. Черчилль уверен в своей победе на выборах. Английский народ не может забыть победителя», — согласился Сталин. А вон как все повернулось. 26 июля было объявлено, что консерваторы потерпели поражение, и Черчилля заменил в Потсдаме новый английский лидер Клемент Эттли. Сталину это было непонятно. «Эти гнилые демократии сами себя ослабляют», — считал генералиссимус. «Система, которую он создал, исключает такую чехарду». Он знал, что будет находиться на вершине власти столько, сколько позволит его здоровье. А на свое здоровье, несмотря на появившиеся симптомы переутомления, он надеялся. Ведь он же выходец с Кавказа.